Давным-давно, тысячу лет назад, могущественная Византийская империя вела войну со злобным и лютым ворогом. И вот однажды, когда люди во главе с императором собрались в церкви, чтобы просить Иисуса Христа отвести напасть, явилась им Богоматерь в окружении святых. Подойдя к алтарю, Дева Мария стала молиться вместе со всеми, а потом сняла с головы покров и распростерла его над всем присутствовавшим в храме народом. Потом она ушла, но благословение ее на людях осталось, и победил народ тот своих врагов. С тех пор церковь православная христианская установила праздник покрова Божьей Матери. Особо чтили его украинские казаки. В честь покрова Пресвятой Богородицы 350 лет назад они возвели неподалеку от Харьковской крепости собор, вот этот самый, небесно-голубого цвета. В нем было два храма – нижний, теплый зимний, и верхний, холодный летний. Рядом с собором, соединенные с ним переходом-гульбищем, высится колокольня. Висящие на ней колокола, волею Господа, сохранившиеся после бомбежки, бьют каждый час, отмеряя время и славя Всевышнего за то, что дал верующим прожить это время. 300 лет назад был учрежден мужской Свято-Покровский монастырь, и вокруг собора стали возводить разные здания. Вот это двухэтажное, желтое, архиерейский дом, в котором находилась резиденция главы всех харьковских православных христиан, а красное – епархиальное управление. Вон в тех двухэтажных корпусах, которые теперь служат стенами форта, находилась трапезная, где монахи принимали пищу. За собором высится Азерянская церковь о 12 куполах-главках, названная так в честь Азерянской иконы Божьей Матери, некогда главной святыни и покровительницы города Харькова и всей Слобожанщины. Монах подвел юного собеседника к участку высокой трехметровой стены форта, расположенному за Азерянской церковью. По ступеням, сложенным из традиционных стратегических мешков, они взошли на стену. Перед Данькой возникла такая же страшная картина, что и напротив здания управы. Огромная воронка, начинающаяся прямо у покровских стен и заканчивающаяся у подножия высокой стройной башни серого цвета, увенчанной золотым куполом. Колокольня Успенского собора, построенная 200 лет назад в честь победы над французскими захватчиками Наполеона. Когда началась катастрофа, одна бомба угодила прямо рядом с монастырем, уничтожив соборный спуск с расположенным на нем парком с фонтаном. Чудесным образом ударная волна пощадила Успенскую колокольню, находящуюся в конце спуска Благовещенский собор и Покровский монастырь. Воистину Богоматерь набросила покров на святые места. Еще два взрыва надежно запечатали площадь Конституции со стороны улиц Сумской и Пушкинской, а также со стороны Московского проспекта. Так и образовалась территория того, что потом стало Торговой конфедерацией. Не иначе, как по промыслу создателя, раскинулась она на холме, называющемся прежде университетской горкой и издревле приспособленным для обороны от всевозможных врагов. Тут находились первые городские укрепления Харькова. Здесь же разместилось и самое большое из нынешних оборонных сооружений разоренного города. Так сказать, альфа и омега, начало и конец. Хотя, кто знает пути Господни? В ином конце кроется и новое начало. Отец Павел оказался очень интересным рассказчиком, и время до вечера пролетело незаметно. Данька встрепенулся, когда на звоннице Покровского собора колокол ударил 6 раз. «Ой, мне пора», — виновато молвил мальчик. «Куда это ты собрался?» «Да в дом под градусником», — махнул рукой в сторону форта. «К Семену Степановичу Бурому. Он меня приютил на время, пока папка не отыщется». «Бурый?» — монах нахмурился. «Слыхал я, что он промышляет неблаговидными делишками. Может, останешься тут?» — Данила покачал головой. «Обещал ведь, надо слово держать. К тому же солдат уже дважды спасал его». «Ладно, ступай, чадушка», — погладил ребенка по голове отец Павел. «Но ухо держи востро, и вдруг чего беги прямо сюда, да спроси меня, помогу, чем сумею». «Спасибо, дедушка», — улыбнулся Данька и помчался к воротам. Старик перекрестил его и прошептал: «Храни тебя, Господь, отрок Даниил! Да выйдешь ты живым и невредимым изо всех передряг, как твой тезка изо рва со львами». Выяснилось, что Семен Степанович давным-давно освободился от дел и уже битый час поджидал Даньку у арки, ведущей внутрь форта. Чувствовалось, что конфедерат сильно взволнован. «А я уж думал, ты заблудился», — Бурый приобнял мальчика, ласково потрепав по волосам. «Или снова влип в какую историю?» Данька не стал рассказывать о драке с покровскими сорванцами. Сказал, что встретил одного интересного человека, который рассказал много увлекательного о монастыре и истории района. «Ну, пойдем, пойдем скорее», — повлек его куда-то Семен Степанович. «Там тетя Тоня уже заждалась. Ужин стынет». «Какая еще тетя Тоня?» — удивился Даниил. Тетей Тони оказалась дебелая женщина с неприятным лицом, на котором особенно выделялись блеклые бегающие глаза и острый длинный нос. Она встретила их на пороге квартиры, расположенной на втором этаже, самым безопасным, подмигнул гостю солдат, и тут же распорядилась, чтобы мужики снимали обувь, а то грязище нанесут. Квартира у Бурова выглядела, на Данькин взгляд, весьма роскошной. Такой и у покойного коменданта четвертого форта не было. Двухкомнатная, с небольшой кухней, раздельными ванной и туалетом. Стены и полы комнат покрывали ковры, причем довольно хорошо сохранившиеся. Мебель не ограничивалась стандартным набором из стола, стульев и кровати. Имелось здесь и несколько вместительных шкафов, один для одежды, а другой для посуды, стеллаж, заставленный книгами, и пара тумбочек, на одной из которых высилось большое трехстворчатое зеркало. Юный следопыт, само собой, первым делом кинулся к книжным полкам. Хозяйка при этом пренебрежительно фыркнула и строго сказала, что нужно идти мыть руки и садиться за стол. Всякими глупостями после ужина можно позаниматься. Престыженный Данила понуро поплелся за Семеном Степановичем в ванную. Тетя Тоня ему не нравилась. Зато от ванны мальчишка испытал нескрываемое удовольствие. Водопровод, естественно, не работал, как и во всем городе, но конфедерат приспособил для воды большой металлический бочонок, приделанный к стене, и при повороте медной ручки вода лилась из крана веселой струйкой. А еще ему выдали мыло. Не обычное, коричневое хозяйственное, а приятно пахнущее розовое, здорово пенящееся. И вытерся Даня большим и пушистым полотенцем, с которого задорно подмигивал забавный большеухий мышонок. Стол, накрытый в большой комнате, ломился от явств. Украшением его была большая фарфоровая кастрюля с аппетитно пахнущим мясным варевом. Откуда же такое богатство у обыкновенного солдата? Вспомнились слова отца Павла о том, что Семен Степанович занимается какими-то сомнительными делами. Однако урчащий от голода желудок заставил прогнать неприятные мысли. Съев целых две тарелки чудесного бульона, Данька осоловел от сытости и уже не мог смотреть на еду, хотя выглядела она восхитительно. «Не могу», — покачал он головой, когда тетя Тоня положила на тарелку очередной кусок дымящегося мяса. «Ну, хоть чайку попей», — предложил радушный хозяин. Гость со вздохом кивнул. Тетя Тоня налила полную чашку непривычно пахнущего напитка. Данила сделал маленький глоточек. На вкус совсем не похоже на чай из мха. «Пей, пей», — подбадривал солдат. «Это настоящий, краснодарский, из старых запасов». Хозяйка неожиданно одарила юного гостя каким-то непонятным взглядом, отчего мальчику сделалось как-то не по себе. «Да ты, я вижу, уже спишь», — захихикал Семен Степанович. Глаза и вправду стали слипаться. Веки налились такой тяжестью, что поднять их уже не доставало сил. И голова тоже стала тяжелой, вместе с руками и ногами. «Давай-ка, брат, я отнесу тебя в кровать. Пора, баньки. А утром поговорим о том, как нам разыскать твоего отца». Мальчишка не сопротивлялся. Действительно устал. Когда тело погрузилось в мягкие и теплые объятия перины, он сразу провалился в глубокий сон. И снился ему пустынный лис.